Глава 13. Кто я есть? В университете Леванта светло и зелено на фоне зеркальной короны из скальных пород. Учебный процесс идет к завершению. У ребят скоро каникулы. Ректорша оказалась на месте, иначе пришлось бы ворваться в особняк. Ох, там бы устроил разнос по полной программе. А когда вижу вполне прилично одетую и важную главу учебного заведения, как-то и неловко. Но это в первое мгновение после того, как без спроса прохожу мимо оторопевшей секретарши. «Кристиан!» — ахает Кириан, восседая за столом. Снова молодая, хитрое лицо с румяном на щеках, гордо поднятый подбородок, надменный взгляд. Ну, это до тех пор, пока я не делаю первые шаги по ее кабинету. Всякая броня и маски ссыпаются песком. Милфу начинает бить неконтролируемая дрожь. У нее даже под глазом века задергалось. Подхожу в упор, нависая над ней. Жмется, затаив дыхание. «Не убивай, у меня дочь!» — пищит едва слышно. «Я и не собирался. В глаза твои бесстыжие посмотреть решил. Заявляю и за подбородок поднимаю, чтоб смотрела, а у нее слезы текут по щекам уже. Какое жалкое зрелище! До тех пор, пока прямо на меня не смотрит. Ух, теперь взгляд отчаявшейся, но решительной женщины. Что ты хочешь?» Раздается от нее сиплое. «Хочу, чтобы ты поняла, кто тебя спас. Ты помнишь, как избавилась от сирены Акелдама?» Училка вздрогнула, услышав о ней. Затряслась еще больше, завыла в голос, плач забил. «Кристиан, не трогай ее!» Слышу встревоженный голос Гунова, который возник в проходе крайне неожиданно. «Неужели опасался, что я ее прибью? Старый идиот!» «Я и не собирался». Бросаю брезгливо, отпуская женщину. «Не бойтесь, бывший учитель. Если бы хотел, прикончил эту подлую тварь еще в кроватке, когда нашел полуобморочной и полумертвой. Но я ж добрый и отзывчивый». «Мы знаем», — говорит маг. «Прошу, отойди от нее. Леди Кириан только пошла на поправку. Любые потрясения во вред. Ты должен считаться с тем, что она все еще третий советник короля, и ты должен обращаться к ней подобающе». «А я сын короля, которого все сдали магистрату, рассчитывая меня больше не увидеть. Бросаю зло и иду мимо Гунуа на выход. Подлые скоты! Как же бесите меня!» Едва сдерживаясь, чтобы плечом его не протаранить. «Он не желает вам зла, леди Кириан!» Слышу уже в коридоре, как маг утешает ее. А у Кириан, похоже, истерика началась. «Ладно, может, и перегибаю. Слишком рано жду от них извинений за подлости. Им стоит дать больше времени все переосмыслить. Важнее, чтобы они поняли одну важную вещь. Что бы они ни делали, я до них доберусь и прикончу. Надеюсь, Кириан, выбросив свой последний козырь по моему уничтожению, успокоится. И даже поблагодарит, что цела осталась. За сотню крестьянских жизней стоило хотя бы в тюрьму прятать пожизненно. Тварь такую». Таким взвинченным и спускаюсь до первого этажа по лестнице. С холла в столовку заворачиваю. Мне бы остыть, прежде чем к Изабелле в общагу наведываться. Просто повидаться хотел и сказать, что теперь все будет хорошо. А то напугал ее недавно перед операцией по спасению мамаши и района, половина которого все же сгорела к чертям. В обеденном зале столов 6 занято вдоль окошек, а в целом просторно и пусто. Видел я, что много учеников в парке гуляет, из числа тех, кто не умчал на обед домой. Среди учеников в такой атмосфере быстро нахожу умиротворение. Взяв пару пирожных и чай у сварливой бабули-кассирши, усаживаюсь на отдельный столик подальше от всех. Замечаю, что многие смотрят на меня с удивлением. Узнали быстро, да и я знакомые лица вижу. Перешептываются и переглядываются мальчишки и девчонки. Делаю вид, что не замечаю этого. У короля за обеденным столом кусок в горло не лез, а здесь прямо жор напал. Минут 10 мне удалось посидеть спокойно, а затем началась беготня по залу. Кто-то умчал, кто-то примчал, а потом вся толпа резко мой стол окружила. В основном девчонки и немного мальчишек. Все с факультатива по математике. А следом и адепты магии из 5-й группы прибежали. И как давай меня пытать расспрашивать, куда я пропал и что случилось? От взглядов пытливых не удержаться. Сразу растаял. Они стулья со столовки собрали и ко мне кругом уселись. Пришлось рассказать им историю, как я путешествовал в Градир, опуская все неудобные детали. Слушают, раскрыв рты и взглядов не отрывая. А тем временем столовая продолжает заполняться. прибывают все новые и новые ребята. Услышав мой исчерпывающий рассказ, думал, потеряют интерес, а нет. Как давай заваливать вопросами, перебивая друг друга. Воет сирена воздушной тревоги, зазывающая на уроки. Опомнившись, ученики спешат на занятия, а я выдыхаю с облегчением. Неужели отстрелялся? Рад очень видеть, но совсем не до них сейчас. Подумала же, что и не до Изабеллы. Надо еще в одно место наведаться перед тем, как мы отчалим из Леванта в Фелисию. А дочка ректорши сама в столовку влетела, против основного потока движения, расталкивая всех. И плевать ей на занятия. Сисястая светлорусая красавица в короткой юбке и белых чулках на спортивных бедрах берегов не видит, к чему уже привык. Бросается сразу обниматься, прижимаясь как дочечка без слов. Конечно, мамаша подделала за нее показания. Изабелла на меня не доносила. Обычно она любит коленку сбоку занести, мол, хватай, но не в этот раз. Блять, что-то случилось. «Сабрина», — раздалась от Изабеллы сразу, да еще с такой болью, и в груди моей похолодело. «Говори», — требую вздыбленный. «Третьи сутки лежит, еле дышит», — говорит быстро. «Как стало плохо, я попросила друзей приютить и найти хорошего лекаря, но он разводит руками. Говорит, что такое она родилась, и ее время пришло». «Твою мать, как чувствовал! Худенькая малышка с пороком сердца. Когда-нибудь должно было что-то случиться». «Веди», — говорю решительно, хватая за руку. «Здесь недалеко». Выскочили из универа, как угорелые. Добрались до особняка быстро, потому что бежали. Тут уже и мать Сабрины у кровати убивается, а сама малышка спит укутанная, бледная, истощившаяся в конец. Увидев меня, женщина разрыдалась. Сабрина не отреагировала на шум. Два адепта-лекаря с универа тоже здесь. Самые талантливые ребята пришли. Спасибо им большое. «Господин Кристиан, процесс необратим, мы ничего не смогли сделать», — признался удрученно маг. Второй едва сдерживает слезы. «Да я и сам с комом у горла. Вот же дерьмо! Как так? Всего неделю назад все было нормально». Пробую сам, усаживаюсь, за руку беру, создавая контакт, и отчаянно желая, чтобы дышала полной грудью, чтобы сердце качало кровь исправно, чтобы она улыбалась. Ничего не выходит. Сабрина испускает дух. Под рыдание матери поднимаю малышку на руки с кровати. Почти бездыханное тело в моих руках. Легкое, слабое, беззащитное. «Ваша дочь будет жить, обещаю», — говорю я жестко и телепортируюсь с ней прочь. Конечно, я ни в чем не уверен до конца, но задумка у меня имеется. Она будет жить. Так или иначе. Знаю я катакомбы на окраине Леванта, в самом старом квартале, где еще ныкаются упыри. Особые места, где всегда кто-то да есть. Туда и прыгаю, сразу ко входу с девушкой на руках. Мы специально оставили лазейки, капканы для кровососов. Так их проще находить. Пока еще не наступил вечер, шансов больше, и я иду во мрак. Дверь погреба под складом открываю ударом ноги. Прохожу через сырой подвал с гнилыми досками, дальше разломанная кирпичная кладка в стене, где проход в катакомбы. Спускаюсь ниже во мрак. Тоннель, развилка, поворот. Земля сыплется. Гнилые подпорки, паутина шмотами, кости и наглые крысы, отписка которых сжимается челюсть. На меня сыплется все дерьмо. Плевать. Девочку держу и прикрываю собой. Сердечко еще бьется, но так слабенько, что вот-вот остановится. «Эй, тварьё, где вы?» — кричу, зазывая. «Кровь! Ням-ням, чмяк-чмяк! Айда сюда, мои хорошие!» 5 минут зову, уходя все глубже в лабиринт злачного подземелья. Уже и канализация под сапогами хлюпает. Да и черт бы с ней. Выходят сразу 3 упыря мне навстречу. Все грязные, 2 крестьянина в лохмотьях и 1 господин, судя по камзолу. Глаза выпученные, рожи перекошенные, обращены явно недавно, а значит, не слишком уж дикие. Кладу перед ними Сабрину. «Кто обратит?» — спрашиваю нечисть. Скалится, радостно им, а у меня нет времени. «Горячая кровь, свежее мясо, все сожрем!» — шипит один из бывших крестьян. Замедляю время, подхожу к говорливому и отрываю ему голову золотыми когтями. Возвращаю время... Кровь брызжет из шеи падающего трупа, а я стою между 2 уцелевших пока упырей. «Ответ неверный», — говорю хищно. «Визивул», — шепчет с восхищением тот, кто побогаче одет. «Я готов за свое жалкое существование». Договорились. Заключаю и в реальном времени отрываю башку 2-му бывшему крестьянину. Покусанную Сабрину перемещаю на утес, в ту самую клетку, где сидела Нелли. Тамир, мой десятник, воин девятого когтя, оставшийся за главного в особняке, внимательно слушает мой инструктаж. Пусть и ошалела. Идея в том, что вампирская сущность должна подлатать ей сердце, а дальше я просто вколю ей свои лекарства, как сделал это с Нелли. Если не выйдет, она останется вампиром. В другом случае у нее будет пусть и слабое сердце, но стабильное. После того, как я провернул это с Нелли, кое-что случилось. Моя кошечка теперь восстанавливает раны намного быстрее. А еще незадача, о которой предпочитал не думать. Стоит пару дней ее не трогать в интимном плане, и, о чудо, я рву ей девственное плево, которое, мать его, восстанавливается теперь постоянно. С одной стороны, кайф, а с другой — регулярно кровь на простынях, если не трахаться каждый день. Когда понял это, схватился за голову, а принцесса Фелисии и Рада, вечная девственница, млять, мне досталась. Прихожу на ужин в столовку угрюмый и убитый. Я ни в чем не уверен. Девочку жалко. Страшно думать о завтрашнем дне, а нам еще в поход. Эмира, Нелли и несколько кошаков за одним столом наяривают из тарелок. При виде меня здороваются, кошечка подрывается, чтобы как минимум обнюхать. Приветливость сменяется ужасом в зеленых раскосых глазах. А, ну да. Мой камзол весь в брызгах вампирской крови. Резко подрываются и остальные. «Крис! Крис!» «Сидите, рабочие моменты!» Останавливаю и говорю, не в силах скрыть горечь. В подвале девочка из университета. Сегодня ее укусили, но так надо. Не вздумайте спускаться и смотреть. «И что это значит?» — подала голос Эмира. Конечно, она не в курсе некоторых событий, а вот Фелисы переглянулись. «Поняла тебя». Отступила Нелли, но насупилась. «Я чего-то не знаю?» «Крис!» — не унимается суккубка. «В подвал не ногой! Это все, что тебе нужно знать». Эмира просверлила взглядом в ответ и выскочила из столовой. Не обиженная, скорее взбешенная. Присел за стол, девчонки еды принесли, хозяюшки тише воды, ниже травы, а я злой, как собака, грызу мясо остервенело, распугав весь женский состав. «Крис, все нормально?» — интересуется один из кошаков. «Девочку, невинную и добрую, пытаюсь спасти. Тамир расскажет», — выдавил я из себя. «Ох, дракон!» «Там эта синеволосая в комнате ждет. Просила передать», — подал голос второй воин, тактично дождавшись, когда Нелли уйдет. Фелиса на Ольве постоянно косятся, как на белую ворону. Единственная, кто не носит мою ленту, и ходит, как дикая кошка, сама по себе. А еще дрыхнет, когда все активно собирают мешки в поход. Постучал. Ольве открыла в халате, заспанная. Уже как подружка, не парится. Хотя выглядит хорошо и привычно, ибо и так не особо красится. В общем, не шокировала, но приятно удивила тем, что на ночь решила остаться в особняке. Покои у нее примерно по площади, как мои первые в длани. Кроватка, стол письменный и диван. Есть где развернуться. Но магичка ее так и не обжила. Мои побрякушки на столе. «Вторым наручем займемся после Фелисии», — говорит сходу, имея второй драконий резерв из трех камней. «А ты допрыгнешь?» — спрашиваю, ибо удалимся мы достаточно далеко на юг. «Ты допрыгнешь», — отвечает Ольви, прямым текстом приглашая к себе в градир. «А теперь к делу. Черная маска сирены, как я и думал, оказалась простым усилителем заклинаний страха. Но так как я не знаю ни одного контура, который вызывает следом тот мерзкий вой, на данном этапе штука бесполезная. Отложили ее до лучших времен. А вот кулон со светлой каплей размером с ноготок мизинца — вещица интересная. Ольви обращает мое внимание именно на сам камушек. Он оказался неоднородным. Светло-светло-голубой цвет, будто спаян со светло-светло-салатовым, хотя на ощупь как единое целое. На свету, если смотреть, внутри четко прослеживается плоскость соприкосновения. Оттого камушек напоминает чем-то кошачий глаз. Такие изготавливают именно Акелдама. Они могут быть больше или меньше, но цвет и соотношение структур неизменны, комментирует Ольви, пока рассматриваю. Это оружие против Визивула. Противодействие его сверхскорости. Определенным заклинанием носитель вызывает стихию вокруг себя, которая замедляет любые движения. Людей, магические снаряды, стрелы. Чем больше камень, тем эффективнее защита. У Серигра их два, и поля защиты, похоже, наслаивались, говорю к слову. В ответ магичка смотрит с едва скрываемым ужасом в глазах. «Заклинание какое? спрашиваю деловито, глядя на ее вздернутую губежку и заячьи зубки. «А здесь проблема. Я не знаю», — признается моя мастерица. «Хреново». «Я 3 библиотеки перерыла, копаясь в самой ветхой дряни, которая в руках разваливалась», — констатирует вроде спокойно, но с претензией. «Я и не сомневаюсь, что старалась. Прости». «Просто досадно. Мля, и я не уловил контуры при встрече с гадом у разлома. Понимал бы сразу, куда смотреть, сейчас бы уже прыгал от счастья. У Сирены от груди поле расходилось, как раз там кулон, а у мага-вампира от пальцев, скорее всего, с 2 колец. Теперь буду знать, куда внимание обращать при следующей встрече. Но душит меня теперь другое. Если бы заранее знал, как выглядит камень замедления, перед советом рассматривал бы еще и кольца на руках господ. «Осталось самое сложное, Крис», — выдает магичка загадочно, отметая рукавом всю прочую мелочевку в сторону и оставляя на столе небольшой браслет из сплошного металла, шириной не более 1 сантиметр в области утолщения, которая примерно на 1/3 кольца. И браслет только сейчас показался мне чересчур странным. Еще бы! Тогда все цацки Сирены были буквально залиты ее кровью, хрен там разбери. Но теперь я вижу хромированный металл и идеально отполированную закругленную поверхность. Если это не навороченный фитнес-браслет, то я не попаданец с земли. Поначалу решила, что это сплошной металл, комментирует Ольви, не отрывая от него завороженного взгляда. Без камней это не может быть артефактом, как мне показалось. А потом поняла, что внутри укрупленной части есть нечто инородное. Методом выявления баланса рассчитала, что плотность металла в толстой части меньше, чем в тонкой, а значит, внутри могут быть камни. Перепробовала все катализаторы, без толку. А вот когда пустила искры по нему, что-то произошло. Выдыхает, смотрит на меня пытливо и продолжает. После этого оно стало реагировать на тепло. «Одень, сам все увидишь». «Ха, походу, Ольви его подзарядила». Без лишних слов надеваю на руку. Думал, что застрянет, а он шире делается. И на запястье садится, как влитой. Магичка смотрит за процессом ошарашенно. «Он так не делал на моей руке». Ахает. «Ага. Провожу по толстой части пальцем. Если это сенсор, должен отреагировать. Так и есть. Загорается дисплей». Ольви отшатывается, но глаз не отводит. Листаю сверху вниз и слева направо. На дисплее отображается по очереди русскими буквами. Контактный режим, ожидание, визуализация. Тыкаю 2 раза 3-е, и 3D-модель экрана размером с добротный планшет высвечивается в воздухе перед глазами, между мной и браслетом. Ольви дергается и чуть ли не падает со стула. «Так, спокойно, все под контролем», — говорю магичке, не отрывая взгляда от расширенного голографического дисплея с преимущественно синими, голубыми и зелеными полупрозрачными оттенками. А там уже и процент заряда аккумулятора показан — 0,1, и варианты источника питания — от внешнего электропитания, солнечного света или тепла от тела носителя. Автоматически уже выбрано 3-е. Подсосалась, в общем, ко мне. Сразу попутный вопрос. Нахрен хладнокровный вампирши Сирене такой? Он ей ни от света, ни от тепла не зарядится, а уж тем более не от электричества. Так ладно, потом. Копаюсь в незамысловатом меню, манипулируя пальцами на сенсоре. Метод научного тыка никто не отменял. Да и все на родном языке. Идентификация, анализ, гибернация. Столько умных слов. «Это же запретный язык древних. Ты умеешь его читать?» Слышу под руку от магички. «Да, не стал врать». «Замечательно». «Подожди, вопросы потом, крошка». Отмахиваюсь. Затаив дыхание, жму на идентификацию. Секунды 3 думает, а затем вываливает окошко. Павел Дубов. 2-й пилот экипажа изначальных экспедиций, тело 17. Тыкаю на тело, высвечивается расшифровка. Терогенезис единого линейного объекта, 17-я экспедиция. И тут само вывалилось. Синхронизация временных параметров. Доступ высшего уровня. Запрос эвакуации. Источник передачи не найден. Так, назад листаю. И отчего ж ком в горле стоит? Это я, Павел Дубов? Ха. Гибернация. А здесь что? Жму на иконку. Приведение организма к благоприятной стадии для введения в анабиотический сон. Подготовка. Анализ. Не-не! Назад тыкаю. Не надо меня никуда готовить и вводить. Окно вываливается само. Обнаруженные симбионты систем. Список. Непротокольная совместимость. Удалить? Обнаружены прямые контакты с призмой спектров. Список. Нежелательно. Прервать? Инородные организмы. Опасность. Приступаю к профилактике. От запястья по венам мороз пошел, а следом и иглами закололо. Чувство опустошения жгучим пузырем стало раздуваться в груди. Сдираю браслет к херам, потому что я почти уверен, эта штука мне сейчас свойства Визивула и Сехмет нейтрализует по доброте душевной. Фух. Вот дрянь, чую, еле успел. Ага, вон пишет. Процесс прерван, восстановите контакт. Да хер тебе! Голографический дисплей тухнет без носителя. Ольви сидит статуей напротив. Похоже, в ужасе девка. Дернулась, когда рванул браслет с руки, теперь смотрит вопросительно почерневшими глазами. Контур на ладонях вертится боевой. «Ольве, отбой», — говорю на всякий случай. Она откликалась. «Слушалась тебя», — шепчет магичка изумленно. «Но я не чувствую магии». «Это на искр в 12-м поколении развития. Наука». Пробую объяснить понятным языком. «Ага», — кивает как дура. «Ты молодец, что расшевелила его. Я бы не догадался». «Ага», — снова кивает. «Ольви, все хорошо». Накрываю ее лапку своей. Да она у нее ледяная. Ольви кивнула, чуть расслабилась, а я вот думаю. Катя написала. Аня, Паша или Леонид. Браслет сказал, что я Павел Дубов. Пусть буду Павел. Логично предположить, что есть еще два таких же браслета от Шатура и девушки Ани, переродившейся в Тирсе. Получается, такие браслеты после крушения раскидала от наших трупов. Один подобрала сирена Акилдама, что-то там расшифровала и подумала, что я тело. Возможно, действовала самостоятельно, скрывала все от своего босса, высшего. По крайней мере, это объясняет, почему одни главы домов хотят убить, а другие договориться. Второй браслет у Сехмет, а третий у Серигра. Эти браслеты — ключи доступа к чему-то важному. Или мы, пилоты экипажа изначальных, сами являемся доступом. А эти штуки — лишь некие идентификаторы. Стоит присмотреться в следующий раз, есть ли такие браслеты у троицы бомжей на вертолете. Мысли прерывает скрип двери. Нелли входит в комнату без стука. Ольви сама отдергивает руку из-под моей. На это Фелиска фыркает и смотрит на магичку гневно секунды две. Та отвечает своим фирменным безразличием. «Смотри у меня!» — бросает Нелли и вылетает пулей, долбанув с размаху дверью об косяк. «Если твоя невеста ко мне полезет, я ей хвост отморожу», — выпалила магичка цинично спокойным тоном. «Это к сведению». «Замечательно. И команда у меня замечательная. Главное, дружная. Как раз утром вчетвером отчаливаем в долгожданный поход по землям Фелисии».